голубой звездолет. В космосе уходил в бесконечность застывший голубой водопад в 1000 километров высотой и 1000 километров глубиной. И вдоль этого водопада 1000 лет в голубом звездолете летел я. И чувство полета в прекрасной и бесконечной свободе было настолько прекрасно, и счастье это было абсолютным и нескончаемым. Водопад искрился, и в каждой искре был мир, огромный и законченный. В этом мире все миги жизни застыли в одном времени, и можно было переходить из одного мига в любой другой, сколько угодно. А в центре мира стояла огромная, как тот водопад, старинная электронно-вычислительная машина, мигала лампочками и дрожала стрелками. Машина была только маскировкой диспетчерского центра, а центр был похож на величественное лицо, из которого исходили лучи, и каждый луч проецировал движущуюся цветную картинку. И все эти картинки и были мгновениями, из которых складывалась моя жизнь. Фокус в том, что этим лицом был я, и диспетчером был я, и я сам складывал свою жизнь, из чего хотел. Вокруг плыл узор из прекрасных женских фигур, и это была любовь. Золотой свет подчеркивал прелесть этого живого рельефа. Свет исходил из золотого нимба под их ногами, и это было богатство, легкое и неограниченное. А позади свечения угадывался огромный красочный зоопарк в таком тропическом саду типа райского. И все происходило на берегу озера, золотой цвет которого объяснялся тем, что там благоухал драгоценный коньяк. И берег щетинился рядом вонзенных копий. И каждое копье было знаком верных друзей, ждущих меня. И не успел я устыдиться потребительской вульгарности своего мира, как он проникся дрожью, стал сворачиваться в трубу и медленно вращаться по часовой стрелке слева направо. Изображения изогнулись, стали длинными, соединились в тоннель, плавным правым загибом, поднимающийся вверх. Стены тоннеля светились фиолетовым рыцарским светом и состояли из больших шестиугольных чешуек, скорее граненых боевых щитов, чем кедровых шишек. А я был светящимся облачком, летящим по этому тоннелю. Выход впереди светился ярко, там нестерпимо сиял лучезарный, бездонный, ослепительный туман. Это была пустота, но в этой пустоте содержалось абсолютно все в жизни и вообще за Вселенной. И один голос, как внутренний магнит, велел стремиться туда и познать нечто абсолютное и совершенное, что и есть цель жизни. Противоположный же голос, магнит тот же, но внутренний, холодея от страха, велел тормозить, пока не поздно. Хоть это и стыдно, и манит изведать тот свет за порогом, но это не бытие, возврата не будет, смерть это. Тогда вращение прекратилось. Я лежал на кушетке, застеленной чистым бельем, а рядом на табуретке сидел профессор Калашников, друг мой Боря, и с добрым дружеским ехидством следил, как я отхожу от кайфа. Длинный, тощий и непобедимо обаятельный в своем жизнелюбивом цинизме. Он вовсе не умер, и вид имел преуспевающий. Клиника его процветала. «Как самочувствие?» – поинтересовался он и положил пальцы мне на пульс. «Ну, отлично», – уверил я, пытаясь встать, но он меня удержал и велел не торопиться. Я увидел свои руки и сообразил, что я не старый, мускулистый, очень чистый, хорошо одет. «Ну, как тебе понравился кетамин?» – спросил Калашников. А я уже знал, что через 9 лет он умрет от передоза. Но это просто будут говорить так, что от передоза. А на самом деле он давно знал, чем кончит, и ушел по собственной воле, легко и счастливо. А был доктор милостью Божией. Этому нельзя научиться, родиться таким надо. Только посмотрит, ухмыльнется, скажет слово, и тебе уже легче, и все будет в порядке. И ничего страшного в жизни никогда с тобой не случится.